Вскоре моим глазам предстала картина традиционной жилплощади водных племен, Иглу. Несмотря на малую площадь, обставлено все было очень уютно. Немного приподнявшись, смог увидеть, что в небольшом чане варится нечто похожее на уху с примесями неизвестных мне специй. Как только в мой нос ударили ароматные запахи, почувствовал просто зверский голод. Даже стало интересно, сколько же я проспал раз живот своим урчанием, будто умоляет меня его поскорее накормить. В это время в дом зашли обыкновенные на вид детишки, которые в будущем будут решать судьбу этого мира, ну или помогать решать. Главное, что здесь они должны быть одними из главных персонажей. Хотя своим попаданием в этот мир, я уже начал менять будущее. Сакку и Катару узнать было проще простого, это были точные копии своих прототипов в сериале. Катара, милая девочка, утопала в шубке синего цвета, что была несколько больше ее самой. Она имела все еще по-детски пухлые щечки и не затронутые жестким взрослым миром глаза. По моей личной шкале умиления Катара уверенно достигла планки Юи, что уже говорит о многом. За ней, держа ведро с водой, шел Сакка, который уже в детском возрасте ходил с этаким пофигистическим выражением лица. Последней в дом зашла повзрослевшая версия Катары. Для достоверности я даже несколько раз перевел взгляд с маленькой Катары на более взрослую, пока не заметил некоторые различия. Еще в мультсериале я помню, как выглядела Кая, мать Сокки и Катары, и этот образ ну никак не накладывается на женщину, которую сейчас вижу. Да есть некоторые сходства, но на этом они и заканчиваются. Что же меня так шокировало? Эта девушка, а женщиной ее назвать язык не поворачивается, имеет очень ладную фигуру, которую не может скрыть даже толстая зимняя одежда. Полная грудь как минимум третьего размера, округлой формы попа, которую очерчивает шубка, и все это приправлено лицом, сильно похожим на Катару, только с менее круглой формой головы. Хакода реально счастливчик себе такое сокровище забрать, это надо реально быть поцелованным удачей. Получается, ей примерно 21 или 22 года. Насколько я знаю, в водных племенах девушки выходят замуж примерно в 16 лет. И если Сакка выглядит примерно на 5 лет, значит, в этом мире Кая намного младше ее прототипа из мультсериала. Пока мои глаза блуждали по красивым рельефам Кай, разум форсированно анализировал и соединял факты. Кая здесь слишком молодая, ей бы я не дал и 20 лет, это уже точно первый большой неканон. Следующее. Портал выкинул меня на Южном полюсе, что уже выглядит более-менее логично. Порталы в мир духов как раз и находятся на Южном и Северном полюсе. Вроде бы есть еще долина забвения. Таким образом, пытаясь выйти из того пространства между мирами, я задавал себе цель пройти в мир людей, а уже в каком именно месте смогу выйти, даже сам не загадывал. Конечно, было бы хорошо, очутись я возле оазиса духов, но стоит себе признаться, что встреча с главными героями мультфильма намного лучше. КХМ, особенно с их молоденькой мамочкой, снова мысли не в ту сторону ушли. В это же время Кая увидела меня бодрствующим. Надеюсь, я не слишком явно на нее пялился, с запозданием подумалось мне. «С вами все в порядке?» – спросила Кая с видимым беспокойством. «Мои дети нашли вас недалеко от нашего племени без сознания. Меня зовут Кая, а это мой сын Сакка и дочь Катара». Поочередно указала она на мальчика и девочку. «Ничего серьезного, есть небольшая слабость, но думаю, что за день-два это пройдет. Спасибо за заботу», — сказал я с благодарностью. «Меня зовут Юки, и я из северного племени Воды. Не нужно с ним церемониться, мам, он выглядит очень подозрительным». С воинственным видом встрял в разговор Сакка, при этом сверля меня недружелюбным взглядом. «И чем же ты можешь доказать свою причастность к северному племени Воды? Тем более их здесь не видели очень давно. Сакка не стоит грубить человеку, не узнав его поближе», — сказала Кая, но было прекрасно видно, что мальчик лишь чуть-чуть убавил негатива во взгляде. «Извините его за такое поведение. Просто обычно приезжие люди не слишком дружелюбны к нам», — с немного натянутой улыбкой сказала она. Вот как она обтекаемо назвала людей народа огня, которые, как мне кажется, до сих пор приходят сюда с не совсем благими намерениями. А мама их не промах. Когда мой взгляд перестал блуждать по ее фигуре, я решил заглянуть ей в глаза, и несмотря на ее вполне благодушный ко мне настрой, там была и толика хорошо спрятанной предосторожности. Даже рука ее в кармане шубы, кажется, что-то держала. Маленькая Катара на протяжении всего разговора только с любопытством выглядывала из-за спины матери, при этом когда я начинал смотреть на нее, она сразу же пряталась обратно. Кое-кто в детстве был той еще стесняшкой. «Давайте поговорим, после того, как поедим. Скорее всего, вы тоже голодны, все-таки целых два дня пробыли в постели». Как только она упомянула еду, мой живот издал очень громкий звук. Даже сам от себя не ожидал такого, зато это хорошо разрядило обстановку. Катара начала хихикать, Кая с улыбкой начала накладывать еду, а Сакка стал в чуть менее воинственную позу. В начале процесса приема пищи возникла небольшая проблема, двигать рукой было очень сложно. Пока ложка с супом двигалась по направлению к рту, она теряла 90% своего содержимого. Пришлось Кае помогать мне есть. Чувствовал я себя при этом немного смущенным. Это чувство вдвойне усилилось, когда дети начали с весельем на меня посматривать, но пустой желудок диктовал свои условия. Реально стыдно стало, когда съел больше всех, вместе взятых, а ведь может быть этой едой они планировали питаться несколько дней. Стоит признаться, ел то я как вне себя, но ничего поделать не мог, организм требовал энергии. Как только вернутся мои силы, нужно обязательно отплатить им за все в многократном размере. После вкусного обеда у нас состоялся долгожданный разговор, в котором мы по очереди рассказывали о себе. И по мере диалога, можно сказать, лед тронулся, все же знать столько традиций и особенностей племен воды может только тот, кто вырос и жил с ними всю свою жизнь. Вечером, уже под конец разговора, мы заметили, что Сакка уже вовсю спит, а Катара, которая сидела между мной и Каей, лежала головой на моих коленях, при этом крепко держась своими маленькими ручками за мою талию. Кая, глядя на нас, будто вспомнила что-то из прошлого, и не двигалась на протяжении нескольких минут. И, кажется, я понял почему. Так она любила засыпать у Хакоды на коленях, подтвердила она мои мысли. Из ее рассказа я узнал, что здесь народ огня не видел смысла оставлять боеспособную часть населения, поэтому почти все мужчины или вывозились в тюрьму, либо за сопротивление были казнены на месте. Два года назад взрослые мужчины еще были с ними, но это было ненадолго. Спустя месяц к ним приплыли два корабля народа огня. Они потребовали отдать им покорителя воды, якобы они знают, что такое у них точно есть. Такие дела они проворачивают каждые несколько лет, дабы уже точно истребить южное племя воды. Если мага воды нет, они просто выберут случайного человека, дабы спровоцировать племя на атаку. В тот раз им попались слишком наглые солдаты. Они захотели забрать с собой половину трудоспособных мужчин. Люди, зная, что и на этом воины огня могут не остановиться, решили дать им отчаянный отпор. Победить-то их смогли, но какой ценой? Выжили только несколько мужчин, и то оставаясь на всю жизнь калеками. Слишком много было с ними тогда магов огня. Уже было чудо, что простые охотники, которые лишь немногим превышали численность врага, смогли в итоге победить. Вот что значит бороться за свой дом и близких. Получается, в племени остались только женщины, дети, старики, калеки и несколько подростков. Значит, и Сакка с Катарой даже толком не успели познакомиться со своим родным отцом. Все же тогда им было по 3 или 2 годика, не слишком-то и сознательный возраст. Очень печально. Надеюсь, я смогу понять, как пользоваться порталом, стоит помощь этому племени. Еще одного налета народа огня они уже точно не переживут. В этом мире есть отличия, и это уже факт, поэтому стоит быть готовым к неожиданным поворотам. Сам же я рассказал о своей жизни в Северном полюсе, не сильно акцентируя внимание на чем-то одном. Думаю, еще будет время узнать друг друга поближе. О своем непонятном попадании сюда я просто решил промолчать, не рассказывать же про свою природу, и не спихивать же все подряд на Туэйла. Но буду честным, была мыслишкой в этот раз спихнуть все на них. Следующие 2 дня мне пришлось также провести в постели. Слабость отступает слишком медленно, и только под конец 2-го дня я смог сам есть и передвигаться. Кажется, я кому-то этим немного испортил настроение. По крайней мере, Катара выглядела немного разочарованной. На 2-й день, пока Кая занималась своими делами, кормить меня вызвалась Катара, которой было только в радость ухаживать за мной. Все же именно ей я стал намного ближе за это время. Да и стоит признаться, сам также стал чувствовать их, если не как семью, то где-то близко, и это за каких-то 2 дня. Странно вообще все это. Может быть, из-за просмотренного когда-то мультфильма, мое же подсознание таким образом со мной играет, либо я уже настолько сильно вжился в роль сына вождя северного племени, что считаю их кем-то родным. Катаре было интересно новое лицо, и ей хотелось сильно послушать, как люди живут в моем племени. И вообще, Когда она перестала меня стесняться, стала почемучкой похлеще Юи. Саткажи тоже был все время рядом, якобы защищая свою сестру, но мы с Катарой видели, как иногда он сам заслушивался моими историями. Тому, кто прочитал целую библиотеку воды, где авторы минимум половину книги рассказывают свои приключения, придумать сказки для детей очень просто. Так и развлекались детишки, позабыв выходить на улицу целых два дня. 14. Помощь. На этой неделе я успел кем только не побывать. Строителем, архитектором, охотником, дизайнером и даже театром в одном лице. Все эти профессии мне приходилось осваивать на ходу, при этом каждый раз я благодарил свою тягу к чтению книг, ну или свой информационный голод, который заставил меня прочитать все книги в библиотеке. Вот так внезапно, все те знания, которые ты, думаешь, нигде не пригодятся, оказываются очень даже востребованными. Из-за этого хочется поскорее попасть в огромную библиотеку Ван Шитонга, где хранятся тысячи книг. На путь становления профессиональным разнорабочим меня подтолкнула бедственность положения всего племени. На третий день, источники окончательно заработали и начали активно пополнять хранилище энергией. Это заняло не так много времени из-за близости к порталу в Царство Духов. Вслед за активацией магии, пропала и физическая немощь, можно сказать, к обеду третьего дня я уже был почти на пике своих сил и возможностей. Решив посмотреть на всю деревню, я вышел на свежий морозный воздух. Своим появлением я сразу же привлек всеобщее внимание. Рассказы о том, что я появился в их племени непонятно как уже гуляли по всему поселению. Оно все-таки достаточно маленькое, дабы каждый слушок или новость разлетались в мгновение ока, и продолжали фигурировать еще долгое время, но услышать, это не увидеть собственными глазами. Пройдясь по племени, я познакомился почти со всеми его жителями, и по мере знакомств мое настроение падало все ниже. У взрослых людей здесь был потухший взгляд, выглядели они сильно уставшими как морально, так и физически. У большинства из них убили или увезли каких-то близких им людей, будь то член семьи или дальний родственник. Потеря стольких дорогих людей сильно сказалась на их душевном самочувствии, особенно когда нет той части племени, что отвечала за большую часть добычи мяса, защиты поселения и всей деятельности, которая требовала определенных физических кондиций и опыта. Приходится племени питаться в основе своей только рыбой, иногда и мясо получается добыть. Но это происходит в тех редких случаях, когда травоядный зверь отбился от стаи, или если хищный, то должен быть старым и уже сильно раненым. Найти безобидную живность достаточно сложно, так как большая часть имеют естественный камуфляж, тем более проживать близко к людям они не будут, а значит, нужно отдаляться от племени, что может привести к встрече с опасными хищниками. То есть риск не сильно оправдан. Были несколько подростков, которые, не слушая остальных, пошли на охоту, их так больше никто и не видел. Только дети выглядели вполне довольными жизнью, но даже на них отразилось поведение более старших жителей. Смотря на состав жителей племени, в голову приходит смесь дома престарелых, больницы для отставных солдат, которые получили ранения на войне и детский сад с воспитателями. Арава детей, увидев нового человека, обступила меня и не позволяла пройти, пока они не утолят свой интерес. Были куча разных вопросов, просьб поиграть. Столько детских эмоций навалилось на меня, из-за чего, кажется, даже начала кружиться голова. Катара, которая все время ходила со мной, смотрела на других детей с ревностью. Кое-кто уже привык получать все мое внимание себе одной, маленькая собственница. Состояние самих жителей будто нашло свое отражение в самой деревеньке. Одна иглу, которая, кажется, была построена вручную, имела немного покосившийся вид, и это дом вождя, где я жил последние два дня и дальше только лучше. Все остальное племя жило в подобии палаток, сделанных из всего, что попадется под руку. Кажется, я видел даже флаги народа огня в качестве навеса. Тут-то я и понял, что помощь этим людям для меня ничего не стоит, зато для них это будет новым стимулом двигаться. Может быть, это поможет их расшевелить. С такими мыслями я и пошел в сторону дома старейшины, просить ее совета в своих начинаниях. Ею была известная нам Канна, самая старая жительница южного племени Воды. «Старейшина Канна, вы не заняты?» – спросил я. «Прежде чем войти в палатку, мне нужно с вами поговорить». «Проходи внутрь», — раздался старческий голос изнутри. Как только я вошел в жилище, мое обоняние пощекотали запахи разных трав. Чувствовался натуральный продукт, Такое в моем веке было очень сложно найти. Этот отвар я как раз-таки специально готовила для тебя. Хотя я и была обделена магией воды, но, еще будучи в северном племени воды, научилась у целителей делать такие вот целебные напитки, которые здорово помогают восстанавливаться. Речь ее была размерена и спокойна. Таких людей, которые уже прожили свой век, хочется слушать и слушать. Говорят, ты из Северного полюса, как там дела? Извините за доставленные неудобства и спасибо за всю помощь. Сначала поблагодарил ее, Кая сказала, что вы помогли ей выхаживать меня, пока я был без сознания. Поклонился я ей в признательности. Дома все хорошо, народ огня не нападал на нас уже многие годы. А вы случаем не знаете Югаду? Она мой наставник на пути исцеления. Как-то она рассказывала мне о ее давней подруге Канне, которая уплыла на Южный полюс. Значит, она все еще жива. Протянула она удовлетворенно. Это хорошо, она всегда хотела помогать народу в их травмах. Похоже, она добилась своего, даже ее лицо от этой новости просветлело. Так в чем же причина твоего прихода? Уже передавая мне чашу с отваром, спросила она. Я хотел бы помочь вашему племени, являясь неплохим покорителем воды, я могу сделать многое. Скорее всего, прозвучало это как хвастовство, но намерения мои были искренними. Надеюсь, вы направите мою деятельность в более полезное русло. Все-таки вам лучше знать, в чем нуждается племя. Легче перечислить, в чем мы не нуждаемся, молодой человек, сказала она, горестно покачав головой. Заранее благодарю тебя от всего племени, и надеюсь, ты не будешь переусердствовать, все же ты только недавно восстановился. После разговора, где мне дали добро на все свои начинания, я начал обдумывать, с чего вообще начать. Думаю, стоит начать со строительства новых домов. Как я заметил, в этих палатках даже тепло надолго не задерживается. Недолго думая, я пошел смотреть территорию, пригодную для постройки новых домов. Все же не стоит выселять народ, не будучи уверенным в скорой завершенности стройки. Легче уже сначала сделать все дома, а потом помочь перетащить туда все их пожитки. Выбрав место, я начал собирать воду из океана, придавая нужные мне формы. Благодаря же повышению моего мастерства от просветления, которое я получил от духов Туила, я смог оперировать еще большим объемом воды, так что строить дома было относительно легко. Больше времени я тратил на вспоминание деталей из книг, в которых рассказывалось, как все правильно делать. Население было не слишком большим, 20 домов им хватит еще даже на будущие семьи. При стройке домов с помощью магии можно найти множество плюсов. Это повышение твоего контроля и полет фантазии на тему дома твоей мечты. Каждый дом у меня получался отличным от другого, в каждом из них была своя изюминка. Думаю, детям точно понравится такое разнообразие. На случай разных ситуаций в каждом жилище я сделал большой подвал, где можно как и укрыться в случае чего, так и хранить скоропортящиеся запасы еды. Не ожидал от себя такой скорости. Получилось закончить все дома прямо с заходом солнца. А это значит, что завтра утром можно уже уведомлять жителей о переезде в новые дома. Стоит отдельно рассказать о забавной реакции малышни на магию воды. Они-то в жизни еще ни разу не видели ее проявления, а лишь слышали из рассказов взрослых, некоторые из которых успели застать времена, когда были покорители. Минут 15 они только и делали, что хватали ртом воздух в неверии, пристально смотря за моими манипуляциями с водой при постройке домов. Зато потом их вопросы и восклицания я слушал на протяжении всего строительства. Каждый ребенок в тот день загорелся идеей стать магом воды, но, кажется, дар был только у Катары. Но не желая расстраивать малышню, я начал рассказывать им истории о храбрых рыболовах, поварах и других профессиях, которые могут быть круче мага воды. При этом приходилось сказочно и живо описывать, как они могут словить много рыбы и прокормить все племя едой, как их мама будет ими гордиться. Да можно назвать это манипуляцией, но лучше направить их мысли в другую сторону, дабы в будущем они не разочаровались, когда осознали бы, что не имеют дара. На следующий день каждый житель племени проходил некий ритуал принятия реальности. Когда Канна сказала им собирать вещи для переселения, народ уже было подумал, что Канна поверила рассказам их детей, которые они вчера слышали, в которых якобы тот мальчик суперкрутой покоритель воды. Но были и люди, которые отважились сначала пройтись до нового места жительства, так они и стали первыми паломниками, которые исполнили ритуал в виде зависания на несколько минут, протирания глаз и обязательное прикосновение к одному из домов. Народ, все еще не веря в происходящее, пришибленно собирал свои вещи, которые уже я на ледяных платформах переносил в новую деревню. В тот день после помощи в переноске вещей, я задумался о защите самого селения и его незаметности. Со стороны океана, где можно легко увидеть деревню, решил сделать небольшие холмы, благодаря которым поселение не будет просматриваемо кораблями народа огня. Дальше пришлось сделать такую же, с двух других сторон, дабы, придя в старую деревню, они не увидели новое поселение. Сложно было сделать их похожими на то, что создает матушка природа. Целый час я придавал им более естественный вид. Кажется, меня захватил своего рода азарт, поэтому дополнительно решил обнести льдом всю деревню, придав им форму двухметровых стен, дальше дополнил их наблюдательными пунктами, откуда хорошо просматривалась вся округа. В тот же день я успел осмотреть всех жителей своей магией исцеления. Какие-то болячки или травмы были у всех, только дети ходили почти полностью здоровыми. Много застарелых травм и неправильно сросшихся костей. Было видно, что мага исцеления здесь не было очень давно. Здесь же я впервые и перешел к тяжелым травмам. У некоторых людей ситуация требовала незамедлительного лечения. Первое время было боязно приступать к таким запущенным случаям, ведь здесь даже не было страховки в виде других целителей, но была сильная мотивация сделать все хорошо. Этой мотивацией была пара детских наивных глаз, которые смотрели на меня в твердой уверенности, что их маму точно вылечит этот красивый дядя-покоритель. Когда делаешь что-то сам и при этом приносишь пользу другим, появляется чувство удовлетворения, я бы даже сказал, некой наполненности. Особенно оно сильно, когда видишь, как благодаря твоим действиям на глазах оживают люди. Под конец дня я был уставший как лошадь, те операции выжили из меня все соки. Но это точно того стоило. Дочка той вылеченной женщины позже, придя ко мне, хотела подарить ее единственную игрушку, якобы я ее заслужил. Вы бы видели ее меняющиеся в эмоциях личика, отдавать ей так не хотелось, но и не отдать некрасиво. Пришлось сдерживать выползающую улыбку умиления, все же тут ребенок отдает, наверное, самую важную для нее вещь. Не сумев больше смотреть на ее терзание, я сказал, что игрушка мне не нужна, но хотел бы дать ей важное поручение. Сказав ей внимательно наблюдать за мамой, и не давать ей напрягаться еще на протяжении как минимум 10 дней. На эти слова девочка с донельзя серьезной моськой кивнула мне. А 10 дней это сколько? Прибежала она ко мне обратно, спустя какую-то минуту. Пришлось по-быстрому научить девочку подсчету дней. В пятый день с новыми силами я решил пойти глубже в тундру. В поселении не было никакого запаса мяса, добротная одежда тоже была в остром дефиците, поэтому срочно нужно было решать этот вопрос. Для мастера воды завалить любого представителя здешних мест не является проблемой, больше времени было потрачено на их поиски. Так за день я смог принести в племя целую стаю тушек местных волков, которые нагло обитали прямо возле нового поселения, а также одного полярного леопарда и трех яков. Этого было достаточно, дабы не беспокоиться о мясе еще пару недель точно. Из шкур же можно было сделать новую одежду для всего племени. Безотходное производство. На протяжении следующих двух дней я продолжал выискивать опасных животных вблизи поселения и дорабатывать сами дома. Не забыл сделать и тайное убежище в одном из холмов. Если уже и само поселение найдут враги, то можно будет спрятаться в этих помещениях. Оставалось больше свободного времени, которое сразу было занято вознёй с детьми. Слишком сильно я ушел в облагораживание, позабыв уделять внимание моим постоянным невольным зрителям. Будучи близко к племени или на его территории, все эти дни за мной хвостиком ходили детишки, которые, видя меня сильно занятым, даже никак не доставали и не приставали, а просто восторженно смотрели. Такая недетская выдержка должна была быть вознаграждена, что я с успехом и сделал. В эти два дня я по несколько часов устраивал им целые спектакли с анимированной водой. По мере повествования моих рассказов, вода принимала различные формы, будь то персонажи моих сказок или целые объемные места, которые показывали само место действий. Кажется, я уже привык засыпать под восторженный щебет Катары, пересказывающей матери все события, которые она видела за целый день. Все это было под согласные угуканье Сокки, который каждый день игрался со сделанным мной бумерангом. Стоит сюда добавить благодарные взгляды Кай, которые она кидала на меня, видя своих детей такими счастливыми. 15 дом. Сделав все запланированные дела, решил озаботиться своим переходом обратно на Северный полюс. Все-таки начал уже скучать по родителям и сестренке. Подойдя ночью к тому месту, откуда я и вывалился, стал погружаться в то непонятное пространство между мирами. Уже там, я начал пытаться прочувствовать отголоски других мест, которые связаны с планом людей. Через какое-то время я нашел два таких источника, один из них был почти идентичен энергетике Южного полюса, там в большей степени преобладал элемент воды. Скорее всего, это и есть территория моего племени, где-то возле оазиса духов. Другой, дающий совсем слабый отклик, был больше похож на то, что кто-то образовал данный проход, просто продавливая своей немалой силой барьеры с обеих сторон. Наверное, это долина забвения, куда якобы часто наведывается мать лиц, которая помогает исполнять просьбы забредших туда людей в смене своего лица. Иногда вместе с лицом по пожеланию людей она могла забирать и прошлые воспоминания. Думаю, это она создала такой пробой в защите, древнему духу это реально под силу. Лучше без явной необходимости туда не соваться, мало ли чем она отличается от своего прототипа в комиксах, там она ни разу не вредила людям, но здесь я уже увидел отличие того, что было показано на экране. Так есть у меня идейка, как не прилагая усилий сразу добраться до нужного мне места. Только пробовать на практике задумку буду уже завтра, сразу после того, как нормально попрощаюсь со всем племенем. Тогда и можно будет со спокойной душой пытаться добраться домой. Следующим днем каждый житель вышел меня провожать. У многих детей глаза стояли на мокром месте, никто из них не хотел меня отпускать. Как только я уведомил о своем отбытии семьюкой, Катара с самого утра не отцеплялась от меня, приходилось носить ее на руках, иначе она грозилась зацепиться за мою ногу и ходить вот таким вот образом. За эти несколько часов я услышал от Катары уговоры со слезами, настойчивые просьбы меня остаться, уговоры в виде торгов, где она обещала быть очень послушной, даже были угрозы в виде моего игнорирования. Честно, пока все это происходило, я часто ловил себя на мысли, что да ладно, останься еще ненадолго. Но приходилось с неимоверным усилием воли гнать их прочь, сейчас я останусь еще на чуть-чуть, потом еще, и так, это может реально затянуться надолго. Такие истерики приходилось каждый раз успокаивать, и каждый раз я клятвенно обещал ей скоро вернуться. Кая за эти дни будто стала еще красивее и моложе, видимо, правду говорят, что когда есть мужчина, ладно почти мужчина, то женщина расцветает. Особенно который своими действиями дает чувство безопасности, когда дети сыты, обуты и счастливы, то и она почувствует себя вполне довольной жизнью. За то время, что мы провели вместе, я смог примерно оценить ее характер. Не буду строить из себя психолога, а просто скажу то, что вижу именно я. Кая была достаточно спокойной девушкой, которая в свои молодые годы уже обладает некоторой мудростью, присутствует чувство такта. Когда на некоторые ее вопросы я не мог дать правдивого ответа, видя это, она легко отбрасывала неудобную для меня тему разговора. К тому же она очень внимательна, подолгу засиживаясь с детьми, мы порой забывали даже поесть, тогда-то она и показывала свою предусмотрительность, накрывая на стол уже готовую еду. Думаю, список я могу еще долго перечислять, скорее всего, все влюбленные мужчины готовы приписывать того, чего даже нет. «Может быть, все же останешься еще на несколько дней?» – спросила Кая после нашего совместного утреннего чаепития, когда дети все еще спали. «Очень хотел бы, но не могу. Там меня ждет моя семья», – сказал я с тяжелым вздохом. «Ты же знаешь, есть большая вероятность моего скорого возвращения, и если я смогу разобраться в механизме перемещения, то приходить к вам я смогу, тогда когда того захочу. Да, просто в это с трудом верится, что можно как-то попасть с одной точки мира в другую, хотя, как по мне, немного странная логика, местные люди живут бок о бок с магией, непонятными животными, духами и все равно некоторые вещи для здешних людей кажутся невозможными. Катара будет очень скучать по тебе, кажется, сегодня она тебя даже не отпустит, сказала она уже со смешком, как только ты вчера проснулся, все свое время она проводила только с тобой, даже про меня забывала. Это уже было сказано с некой долей ревности. Я же не специально, только и смог я сказать неловко, ты уже, наверное, догадалась, что Катара потенциальный покоритель воды. Закончил я уже серьезным тоном. Да, было видно, что ее это не слишком радует, в этом племени родиться магом воды, Это не дар, а проклятие. Иногда меня одолевают кошмары, где на деревню нападают маги огня, дабы забрать мою девочку. По мере того, как она говорила, ее тело начало сотрясаться. Подсев поближе, я приобнял ее своей рукой, пытаясь таким образом дать некую поддержку. Кажется, только с твоим появлением эти дурные сны больше меня не беспокоят, даже не пытаясь отстраниться, а наоборот, прислоняясь ко мне ближе, прошептала она, пообещая мне вернуться как можно скорее, заглядывая в мои глаза, произнесла она, ну как тут не вернешься, когда на тебя так трогательно смотрит, и видя ее такой беззащитной, я мог только утвердительно кивнуть. Так мы и просидели в комфортной тишине еще добрых полчаса, пока нас не прервали сонные мордашки сокки и катары. Придется с удвоенным усердием постигать тайны исцеления, покорения воды и саму жизненную энергию. Не очень хочется отпускать Каю, при первом же взгляде она мне сильно понравилась, да буду честен, поначалу это было из-за ее шикарных форм и красивого личика, но узнавая ее все лучше, простая симпатия начала проистекать в нечто более сложное. Даже начали появляться мысли подобного рода. В недалеком будущем хочется стать тем, на кого она может положиться. Вечером на месте моего появления я прощался с уже живыми людьми, которые начали ценить каждый момент своей жизни. Было очень радостно быть причастным к таким положительным переменам. Все же человек должен уметь не только разрушать, но и созидать. Утерев напоследок слезы катары и передавая ее маме, которая также пыталась скрыть свой печальный взгляд от меня, я вошел в то самое пространство с мелким полярным грызуном. Зачем же он мне нужен? Хочу проверить, смогу ли я протаскивать таким путем живых существ. Для начала сгодится и мелкая живность, что любит есть запасы племени. Уже там я начал реализовывать свою задумку. Как мне кажется, здесь нет такого понятия, как расстояние. Это место больше похоже на библиотеку Ван Шитонга, где нужно силой мысли и тратой своей энергии самому воссоздавать свой путь. Идя в одном направлении, я начал концентрироваться на энергетике материального плана, при этом акцентируя внимание на повышенном фоне с энергией воды. По мере моего движения энергия начала расходоваться просто бешеными темпами, при этом мне приходилось ей уже покрывать грызуна, который при начале ходьбы в этом пространстве начал реально усыхать. Как мне кажется, не имея достаточно своей энергии, такая прогулка начала выпивать уже его жизненную энергию, количеством которой он также не мог похвастаться. Пройдя по моим прикидкам несколько сотен метров, я начал ощущать свое приближение к нужному месту, переведя дыхание, я начал вываливаться с этого пространства между мирами. Как только я проморгался, мне открылся все тот же вид на оазис духов. Далее, обратив внимание на свои пустые руки, смог заметить, как бывший грызун, превратившись в некое подобие мумии, рассыпался в пыль в моих руках, которую тут же унесло маленьким ветерком. Хорошо, что я сразу не стал брать с собой человека, тем более такое же могло случиться и со мной, не будь у меня большого запаса энергии. Кажется, когда в первый раз пытался пролезть в царство духов, я прошелся прямо по лезвию ножа, не будь у меня двух источников, появился бы я у южного племени, будучи такой же пылью. БРР, меня аж передернуло от таких перспектив. Ладно, свои ошибки нужно помечать и крепко запоминать, но никак не жить ими. Поздоровавшись с духами Луны и Океана, которые даже не обратили на меня внимания, я быстрым шагом пошел в сторону дворца вождя, и по мере моего приближения люди, которые попадались мне на глаза, продолжали смотреть на меня в некоем неверии, предчувствуя своим седалищем неприятности. Я ускорил свой шаг, почти перейдя на легкий бег. Войдя в нашу гостиную, меня встретила гнетущая атмосфера. Про такую говорят, хоть ножом режь. Угрюмые лица Арнука с Джун только дополняли, и так, не слишком радостную для меня картину. Но весь созданный родителями эффект испортила Юи, что с влагой на глазах бросилась в мои объятия. Родители, видя, что вся ими созданная атмосфера была испорчена, только покачали головами и тоже пошли обниматься. После столько теплого приветствия, начался серьезный разговор. «Сын, мы с мамой знаем, что ты у нас очень ответственный и не по годам взрослый человек, но у всего есть свои границы», — начал говорить отец, под согласные кивки матери. «Надеюсь, ты осознаешь, как ты заставил нас с матерью поволноваться». «Да я все понимаю, все же будь хоть я самым сильным магом в мире, родители есть родители, и они будут пытаться вас опекать как можно дольше, да и данную ситуацию я создал сам». «Хорошо, тогда ты как хороший сын своих родителей, готов нам рассказать хоть некоторые свои секреты. Мы уже давно догадывались о том, что ты что-то от нас утаиваешь, но надеялись, что со временем ты сам поделишься с нами некоторыми тайнами. Неудобно как, я думал родителям, хватает и своих идей на мой счет, и затрагивать эти вопросы они уже не будут. Думаю, стоит рассказать им о порталах, что соединяют два полюса. Все-таки, если я хочу и дальше беспрепятственно пропадать на время в другом месте, они должны знать, где и чем я занимаюсь. Как же сложно, нужно придумать более или менее правдоподобную историю моих знаний про сами порталы, духов и всего остального, что связывает это воедино. Еще будучи ребенком, в моей голове будто из ниоткуда всплывают знания некоторых вещей. Это могут быть некоторые места нашего мира, которые реально существуют, разные приемы в магии воды, и даже некоторые события из истории. Со вздохом начал я свой рассказ, где большая часть состояла из лжи. Обещаю раскрыть им большую часть правды, когда буду готов. Оттуда я и узнал, что есть порталы в мир духов, где, практикуя свою магию всего лишь день, ты достигаешь такого же результата, который получил бы от тренировки в целые недели. Конечно, если поглощать остаточную энергию духов, но я и загорелся идеей попасть в такое место. Из тех же знаний я узнал о порталах в мир духов. Другой моей особенностью является понимание самих духов. В тот день я реально поговорил с Ту и Ла, которые также помогли мне в покорении воды. Они, кстати, попросили их не слишком беспокоить, может быть, прокатит сменить тему. «Сынок, мы считали, что ты был намного благоразумнее, видя столько рисков, ты все же решился отправиться непонятно куда». Отец с матерью выглядели очень недовольными, если не сердитыми на меня за мою безрассудность. Насчет же моих откровений про духов и знания реакция получилась не столь бурная, примерно о чем-то похожем они и сами думали. Далее я уже поподробнее рассказал им о том, что у меня не получилось и то, как я впоследствии попал в Южное племя воды. При упоминании о том, в каком состоянии сейчас Южное племя воды, родители выглядели и впрямь разъяренными. Отец еще помнил, как его отцу и его советникам пришлось принимать тяжелое решение о невмешательстве в войну Южного племени с народом огня. Распылять, итак, небольшие силы на два разных конца света, значит, поставить под вопрос существование вообще всей нации воды. Узнав же о том, что я могу спокойно путешествовать туда и обратно, отец сразу же дал добро на мой переход к южным братьям и сестрам, попросил только быть более осторожным. И если ситуация будет критическая, сразу же уходить. Сына он потерять на другом конце земли не готов. Закончили мы только поздно ночью. Малышка Юи уже уснула у меня на руках спустя час с моего прихода. Родители говорят, что она себе места не находила. Даже весь город обшарила в моих поисках. Заставил же я ее испереживаться. Все-таки я ее еще никогда на столь долгий срок не оставлял. Нужно придумать, как загладить свою вину. Но все это завтра. Сейчас я хочу только в кроватку. 16. Воссоединение. Дома было хорошо. Несколько дней подряд я только и делал, что отдыхал да проводил время с Юи. За мое помилование она попросила меня начать обучать ее покорять воду. Не стал говорить ей, что, и так, собирался начать в скором времени ее тренировки. Талант Юи в магии воды был колоссален, не догонял мой, но точно был в несколько раз лучше простых магов. По сути, начать тренировки она могла бы и сама, но дабы повысить эффективность затрачиваемого времени, мы решили заниматься вместе, да и это была для нее отличная возможность почаще бывать со мной. После того разговора о нашей духовной связи, Юи с моего разрешения, при моем же присмотре начала экспериментировать с данной связью. В ходе ее изысканий она обнаружила, что при нехватке своей энергии она могла заимствовать и мою. Конечно, это при условии, что я нахожусь не слишком далеко от нее, то есть тренироваться она могла хоть до упаду, но больше необходимого заниматься магией все равно вредно. Моя энергия более высокого качества при долгом ее использовании расшатывает ее энергетику, но при малых дозах такая практика пойдет ей только на пользу, ее собственная энергия будет пытаться по чуть-чуть догнать характеристики моей. Этакое двойное культивирование. Другой особенностью нашей связи было в ее постепенном развитии, переходе на другой, более высокий уровень. На прошлой неделе, когда она не смогла меня найти, Юи попыталась достучаться до меня с помощью своих эмоций, были предприняты попытки хотя бы найти мое местоположение, что, конечно, из-за расстояния ничего не получилось, но это дало неожиданный результат. С моим появлением, при нашей одновременной концентрации на связи, появляется возможность полноценного телепатического общения, где каждое предложение и слово можно подчеркнуть каким-нибудь чувством, то есть данный вид коммуникации ничем не хуже простого разговора. В голову пришла мысль, что просто не хочет оттуда уходить. А что если отдать частичку себя еще кому-нибудь? Сделает ли это из простого человека мага? Пробудится ли дар? В ситуации с Юи сыграло множество разных факторов. Во-первых, мы близкие родственники, поэтому наши энергетики не сильно разнятся. Во-вторых, на тот момент времени она была младенцем, а значит, ее энергетика должна была быть пластичной, и самое главное, все ее предки были из племени воды. Моя же энергия состоит из нейтральной и водяной, то есть нужно учитывать и мою стихию. Думаю, если бы я отдал часть себя коренному жителю народа огня, вряд ли бы он пробудил магию воды. Над этим стоит крепко задуматься. Я готов походить без магии воды ради усиления своего окружения. ХММ, можно было бы дать свою частицу Кае, все же она родила Катару, которая является будущим магом, значит, она и сама близка к пробуждению дара. Необратимых последствий после рождения Юи не прослеживается. Тогда, выходит, что я точно не частичку своей души отдал. Кажется, соверши я подобное, ситуация была бы намного и намного хуже. Если вспомнить, на тот момент происходила стабилизация моих источников, но из-за моих действий данный процесс отодвинулся на еще один год. Скорее всего, я поделился частичкой своего дара магии. Один год примерно ушел на его полное восстановление, но нужно учитывать, что тогда источники даже не были активированы, сейчас же имея средний ранг духа, и полностью активированные источники данная процедура должна занять намного меньше времени. Для меня это выгодный обмен, остается только открыть первую чакру, чтобы не быть полностью беззащитным, ежели все-таки надумаю такое сделать. В один из дней, обговорили с родителями примерный график моих походов в южное племя воды. Этот месяц они попросили побыть дома, а со следующего было решено посещать другой полюс хотя бы несколько раз в месяц. Скорее всего, буду выбираться туда на день или два каждую неделю, можно было бы и почаще, но лучше заранее ограничить себя, дабы осталось время на постижение стихии и мои эксперименты с магией крови, которые я хочу начать проводить уже в ближайший месяц. Сегодня нужно успеть закончить все дела, уже завтра отправлюсь на Южный полюс. Стоит также не забыть взять с собой какую-нибудь мелкую живность. Думаю, со временем сумею уменьшить потребление энергии, дабы защитить не только себя при переходе. Этот месяц был очень продуктивен в плане повышения мастерства в магии исцеления. Еще в южном племени воды, когда обследовал каждого жителя, успел заметить болячки, которые, не будучи вовремя исцеленными, в будущем могли перерасти в более тяжелые формы болезней. В северном же полюсе привыкли идти к целителям только, если уже совсем не невмоготу. Думается мне, что разных болячек у жителей северного полюса будет не меньше, чем я нашел у наших южных собратьев. Придя в хижины исцеления, при наблюдении со стороны более старших и опытных коллег, смог доказать свою принадлежность к тем мастерам исцеления, которые могут лечить самые тяжелые и трудные травмы. Это был еще один жирненький плюс к моей репутации. На массовую профилактику населения магии исцеления меня натолкнула мысль о недостаточности практики в данной магии. За эти несколько дней, как я стал, можно сказать, старшим целителем, к нам в гости с тяжелыми травмами заглянуло всего 3 человека, это очень мало для моего развития. Пришлось изворачиваться и созывать собрание, на котором я поднял данную тему, дабы данный вопрос был разрешен побыстрее. Для этого решил провести маленькую демонстрацию, а то знаю я, как работает данный аппарат власти, пока он раскачается, пока все это обмусолит, может пройти не один месяц. Выбрав на глаз людей, которые были, скорее всего, подвержены каким-либо травмам или болезням, я попросил их разрешения на диагностику состояния их здоровья. Как я и ожидал, у всех оказались травмы, что доставляли им разного уровня дискомфорт. Ничего срочного или смертельного там не было, поэтому смог справиться с лечением достаточно быстро. Но каков был эффект? Каждый из них почувствовал себя намного лучше. Даже пришлось просить участников собрания пройти в хижины исцеления и записаться уже там, ведь, видя результаты своими глазами, они захотели провести процедуру исцеления прямо здесь и сейчас. У кого с возрастом не накопилось каких-то болячек, у всех такие есть, но про такую профилактику сами бы они не догадались, Все же есть тут некоторая узость мышления. Тут идут к целителям, только тогда, когда появляются травмы наподобие ожога, сломанной кости или же ранения острым оружием. По сути, все, что можно получить в ходе спарринга, войны или неудачной охоты. Такой нагрузки целители еще никогда не испытывали, даже во время войны не было столько посетителей, но каждый новый вылеченный человек был живой рекламой и доказательством того, что целителей не стоит недооценивать. Жители же, видя в целителях еще большую пользу, начали повально записываться на курсы по исцелению. Даже простые люди хотели бы уметь оказывать первую помощь, все же тут накопились знания не только по одной лишь магии исцеления. Пришлось в авральном режиме перестраивать старое здание, делая его в разы больше. Такого наплыва новых учеников никто не ожидал, пришли даже некоторые маги воды мужского пола, да их было всего несколько, но это уже показатель. Первые дни пришлось столкнуться со множеством различных болезней и травм, но были они в основном легкой или средней тяжести, что не помогло бы мне продвигаться дальше. Обмозговав данную ситуацию, решил попросить всех остальных целителей посылать мне только больных с тяжелой формой, или тех, кого они сами не смогли вылечить. Повторюсь еще раз, этот месяц был сверхплодотворным. Такого скачка в понимании магии исцеления, наверное, будет уже сложно добиться. Большая часть тяжелых болезней уже не была для меня преградой, только реально непонятные и странные случаи оставались для меня серьезной нагрузкой. Я стал лучше понимать саму жизненную энергию, добавление ее в воду уже не стоило вообще никаких мыслительных усилий, даже сама она стала для меня более податливой. Везде одни плюсы. Удалось выяснить, что главным органом жизненной энергии является сердце, нет, взаимодействует с этой энергией каждая частичка тела, но именно сердце выступает здесь как бы первым среди них, то есть воздействуя на кровь своей жизненной энергией, есть уже немалые шансы, как-то воздействуя на нее, получить так желаемое мною долголетие. По сути, тело начинает стареть, когда жизненная энергия, уже достигнув своего пика, идет на спад, но если получится каждый раз хоть капельку, но повышать ее качество или количество можно прожить и намного дольше. Взаимодействуя с магией ЦИ, смог понять, что жизненная энергия более материальна. По сути, люди на львах-черепахах больше пользовались как раз таки ею. Только потом они получили свой дар магии и подзабыли свои корни. Магия же более нематериальна, но для того, чтобы маг мог ее применять, он должен проводить ее через свое тело по определенным энергетическим центрам, что и было показано, когда Аанг забирал магию у Азея. Другим примером можно взять Кару, которую также лишили магии, ведь, по сути, сама магия у нее была, просто применять ты ее вообще не сможешь. Можно сказать, у тебя есть роутер-магия, что стабильно раздает Wi-Fi, но ноутбук твое тело не имеет нужного драйвера для использования интернета. Согласен, такой себе пример, но вроде бы близко все описал. Сильно продвинувшись в магии исцеления, захотелось попробовать и магию крови. Вроде бы Хама начала практиковать ее в полнолунии на грызунах, но это возможно не только при нем, просто магия воды намного сильнее именно при полнолунии. Найти грызунов не составило труда, кажется, мелкие вредители приспосабливаются и выживают в любой среде. Точно не знаю, сколько лет или месяцев училась этому Хама, но за весь месяц я смог только прочувствовать саму кровь, и то отголоски были очень слабыми, и о каком-либо воздействии не шло и речи. Тут нужно терпение, ладно, время еще есть, можно шаг за шагом продвигаться в данном направлении. На свою кровь воздействовать намного легче, даже удалось начать разработку нового приема, что я назвал «кровавая марионетка», думаю, в хозяйстве пригодится. Этот прием будет на случай, если мне сумеют отбить чувствительность конечностей кто-то наподобие Тайли. В данном приеме, напитывая свою кровь энергией, я беру ее под свой контроль. Сейчас движения получаются слишком дерганными и рваными, но приловчившись, думаю, смогу использовать его хоть в каком-то подобии боя, ну или смогу просто с помощью него сбежать. Хотелось бы попытаться научиться собирать влагу, осушая растения и деревья, но здесь на Северном полюсе с флорой совсем беда. Придется или начать обучаться этому, уже не будучи здесь, либо сразу приступить к опытам по собиранию воды из воздуха, что, как мне кажется, намного тяжелее. Узнал, когда будет ближайшее солнцестояние, как оказалось, будет оно только через 4 месяца. Хотелось бы дату и поближе, все же очень не терпелось узнать, сумею ли я, поглотив духа другой стихии, получить его же элемент. Это бы открыло целый простор для разного рода действий. Южное племя воды, Кая. Почти целый месяц прошел с того момента, как Юки ушел от нас. За какую-то неделю, ворвавшись в жизнь нашего племени, он стал той путеводной звездой, за которой начали стремиться все жители нашего небольшого племени. Все будто начали заново жить, видя его старания, трудно не начать делать что-то самому. Сейчас старшие поколения активно учат мудрости подростков и детей, ни один день в племени не проходит без какой-то приятной суеты. Только сейчас я поняла, как стало спокойно на душе при его присутствии, совестно признавать, но такой опоры я не ощущала даже от Хакоды. Надеюсь, он вернется поскорее. Катара каждый день приходит на то место его появления в надежде увидеть его снова, Сакка каждый раз идет туда вместе с ней, при этом каждый раз чем-то отговариваясь, все-таки какой же он еще мальчишка, ему до сих пор стыдно признаться себе в том, что и для него Юки стал близким человеком. Вот и Катара снова бежит сюда, скорее всего, снова отпрашиваться погулять за деревней, но при этом, как всегда, побежит на то место. «Мам, мы хотели с Саккой пойти погулять за стеной, можно?» Что и требовало доказать, кое-кто приловчился строить просящее личико, все-таки на Юки это действовало безотказно. «Хорошо, только с заходом солнца, чтобы были дома, не запрещать же ей, все равно даже без разрешения побежит туда». «Эхе, от кого же у нее такой неспокойный характер?» «Наверное, это от Канны, которая по рассказам, в молодости была той еще бунтаркой, не успела заметить, как солнце уже почти скрылось за горизонтом, а значит, пора бы и деткам возвращаться. Хотя можно и самой пройтись до туда, все же почти целый день не выходила на улицу. Уже собираясь надеть шубку, услышала радостный гомон на улице. Выглянув из-за двери, смогла увидеть толпу, которая собиралась в центре нашего нового поселения. Что же радостного могло произойти? Пока я приближалась к основной массе людей, они успели расступиться, давая проход улыбающемуся Юки, который нес на одной руке счастливую Катару, что держалась за его шею обеими ручками. Другой же рукой он лохматил волосы Сокки, который пытался показать себя более спокойным их встрече, но уголки его рта нет-нет да приподымались в улыбке. Я и сама не заметила, как улыбнулась ему, на душе сразу же стало намного спокойнее. Он вернулся, как и обещал. 17 огонь. За время до солнцестояния, я успел сделать множество дел. Юи начала упражняться в более сложных приемах. Это были еще не изменения агрегатного состояния воды, но и простая манипуляция водой таит в себе множество различных приемов, которые не всегда легко выполнять даже мастерам. Достаточно скоро смогу открыть первую чакру, которая увеличит все мои физические характеристики разом. Эта чакра блокируется чувством страха, и дабы открыть эту чакру нужно осознанно найти в себе главный свой страх, и побороть его. Пока даже не знаю, чего именно я точно боюсь. Есть, конечно, некоторые страхи, но это даже не сами они, а простые опасения. Тут же, скорее всего, будет что-то из глубокого подсознания, куда люди часто неосознанно запихивают и забывают самые травмирующие. На Южном полюсе дела идут хорошо, но люди немного опасаются нового прибытия воинов народа огня. Может быть, они уже и списали со счетов южное племя, но когда уже решат прийти и посмотреть, отчего же так долго нету связи с этим отрядом, за южных захватчиков точно будут мстить. В прошлый свой визит я слишком сильно понадеялся на маскировку новой деревни, но тут люди тоже далеко не глупые, могут вообще полтундры начать прочесывать. На крайний случай был сделан подземный туннель, который заканчивается 2 километрами дальше деревни. Там же был оборудован временный подземный бункер, который даст возможность жителям ни о чем не беспокоясь находиться внутри до 2 недель. Придется, конечно, через некоторое время менять скоропортящееся продовольствие, да и сам выход расчищать от навалившегося снега, но думаю, это намного лучше, чем сидеть и ждать прихода людей огня. Пока же они будут в безопасности, успею появиться я. Ну, таков по крайней мере план, как все будет в будущем. Могу только догадываться. Дабы выиграть время самим жителям на эвакуацию или хоть как-то предупредить их о вероятном наступлении сил противника, было решено вместе с бывшими охотниками сделать ловушки на территории старой деревни, которую они точно не побрезгуют полностью осмотреть. Сделали такие же и вокруг новой деревни, и некоторые из них создадут достаточно шума, дабы даже самый глухой смог почуять неладное. Буду надеяться, и крики солдат, которые попадутся в них, послужат достаточно точным сигналом для жителей. Предупредив людей, куда не стоит лезть, быстро организовали патруль, который будет смотреть, не попались ли в ловушки всякое зверье, которое может дискредитировать наличие самих ловушек. На протяжении всего времени каждый раз при переходе через порталы я брал с собой грызуна. Это дало эффект. Уже сейчас грызун появляется со мной в южном племени в целости и сохранности. Но за своими экспериментами именно с грызуном, я совсем забыл о том, что они не имеют своей магии, и у них мизерное количество жизненной энергии. Получается, что достаточно сильный маг может пройти этот путь даже без моей помощи, при переходе же с немагом или слабым одаренным я спокойно смогу защитить его своей энергией. Хотя грызун маленький, на него я тратил половину своего запаса энергии. А что если для защиты человека не хватит даже и моего резерва? Нужно достать человека, которого точно не будет жалко, пока же стоит попытаться перетащить какой-нибудь рогатый скот, с ними, думаю, будет потяжелее. Не стою на месте и в постижении таинственной магии крови. Начало получаться двигать кровь одной крысы, до движения выходит какими-то неестественными, его даже свои сородичи в это время избегают. По крайней мере, это уже маленький, но успех. Оказывается, нужно было именно прочувствовать, где и как двигается кровь и в каких местах она взаимодействует с жизненной энергией. Я-то поначалу думал, что нужно просто двигать кровь, допустим, к руке или лапке, и она сама начнет двигаться. Нет, тут все кроется в реакциях, которые производит тело, когда кровь и жизненная энергия соприкасаются в определенных участках. Свою же кровь и жизненную энергию распознать тяжелее всего, ведь это часть твоего тела. Мы же не думаем, как поднять руку, мы просто ее поднимаем. Здесь такая же аналогия, даже прием «кровавая марионетка» был создан более подсознательно, тело само пыталось подстроить движение крови с жизненной энергией, а так хорошо было до этого, я уже было подумал, что реально так легко управляться своей кровью. Почему же Амон смог с помощью магии крови заблокировать магические способности коры? Почему он мог без единого движения контролировать целую толпу людей? А все потому, что он знал, как именно нужно манипулировать кровью. Он сумел понять, если не всю жизненную энергию, то некую важную часть точно. К этому мне и нужно стремиться. Приближается знаменательный день, солнцестояние, на которое у меня есть примерно 18 часов. За это время я должен найти нужных мне темных духов, побыстрее с ними или ним закончить и выйти из мира духов. Дожидаться там следующего солнцестояния у меня нет никакого желания. Стоит заранее понять, какую стихию мне выбрать. Хотелось бы найти какого-нибудь духа времени или пространства, но даже если такие есть, сначала их нужно найти, а они по-любому редкие. К тому же развивать такие элементы также будет тяжело. Быстрого развития при их недостаточном количестве для пожирания невозможно, да и среди людей нету никаких методик или свитков для данных элементов. Ладно, чего-то я слишком сильно губу раскатал, может быть, вообще нет возможности получения новой стихии. Понятно, что нужно выбирать из трех основных стихий, вода уже есть, остается земля, огонь и воздух. По сути, магия воды очень гибкая стихия, с помощью нее я могу хорошо защищаться, достаточно резво атаковать и есть некая мобильность. Один минус, пока не научусь доставать воду из всего, что меня окружает, приходится всегда таскать с собой некоторый запас воды. Воздух также был бы полезен, но такой стихии сейчас светится. Это 100% навлечь на себя беду. Я, конечно, сильный покоритель, но против целой страны точно не выстою, тем более это постоянное напряжение. Это опасность для близких, слишком много весомых минусов. Остается земля и огонь, оба элемента очень вкусные. По мере развития земля дала бы мне новые ответвления данной магии, это манипуляция металлами и лавой. Учителей данной стихии найти также не проблема, но у огня есть одна особенность, которая сильно мне нужна. Маги огня более тесно взаимодействуют со своей ци, по сути, дабы создать огонь они программируют свою жизненную энергию, и как мне кажется, даже ее немного добавляют в процессе создания огня, что получается у них автоматически. Покорители огня сами создают свою стихию, ну, конечно, если есть чему гореть в воздухе. В герметичном пространстве огнем не повоюешь, но в такую исключительную ситуацию надо еще суметь попасть. Еще один пример, молния, в сериале нам примерно рассказали, как ее создают. Путем специальной дестабилизации потоков ци с добавлением энергии огня, Маг высвобождает уже электрический разряд. Другой весомой причиной взять огонь является техника, которую нам показали в истории аватара Кары, когда она была поражена темным духом и потеряла свои воспоминания. Техника чтения энергии, вроде так называлась та способность. Она позволяет считывать энергию человека, то есть можно просмотреть не только физическое здоровье, как это делают маги воды, но и состояние твоего духовного тела, а это твоя энергетика, каналы жизненной энергии, да и, наверное, сам разум. Может, данная техника и не может лечить, но, зная проблему, с ней можно и бороться. Как раз это и дает нам данная способность, позволяя диагностировать почти все подряд. Есть ничем не подкрепленная мысль, что и эта техника основана на манипуляции жизненной энергии. Все это можно узнать только уже на своем опыте, ну или прокрасться к мудрецам огня и прочитать все их учения. Может быть, и у Ван Шитонга завалялись знания по данной способности, хотя у него они точно должны быть, все-таки дух знаний, просто так он своих помощниц никуда же не отправляет. Думается мне, что он даже примерно знает, где в этом мире открывается нечто новое, и уже зная примерное место, он высылает своих духов-помощниц. Сидя на траве возле оазиса духов, наблюдая за тем, как солнце выходит из-за горизонта, одновременно с которым в воздухе начало появляться некое духовное напряжение, находясь здесь прямо возле порталов царства духов, уже чувствуется, как границы, которые разделяют два мира, становятся все тоньше и тоньше. Как только местное светило полностью показалось из-за горизонта, я вошел в портал. Не знаю, какие процессы проходят при солнцестоянии, но даже на вид барьер стал тусклее и тоньше. Собравшись с силами и покрыв тело тонкой пленкой воды, пошел в сторону барьера. При соприкосновении с барьером энергия на поддержание защиты уходила с высокой скоростью, но шаг за шагом я смог полностью протолкнуть себя за ту сторону. Уже будучи в царстве духов, почти потраченный резерв энергии начал стремительно пополняться от местного фона, который в разы превосходил человеческий. Очутился же я в долине, которая была окружена множеством скал разных форм, в которые периодически били молнии. Походу, некая ограниченность мышления присуща и мне, сконцентрировавшись на атакующем аспекте магии воды, совсем позабыл о других направлениях. Хорошо, что мне достаточно мастерства для создания летающей платформы из воды, все-таки мир духов своими размерами не уступает человеческому, а преодолевать такие расстояния быстрее по воздуху. И хорошо, что я не забыл взять с собой много емкостей с водой.